Глава 33. Параша, как, впрочем, и Катя, жила не с Нелли, а в другом тереме. Не мудрено, двух гостевых горниц в одном дому по здешней тесноте не бывало. Предоставивший девочке гостеприимство дом стоял проулка за три. Параша охотней спала на атаманке в светлице Нелли, да ведь со своим уставом в чужой монастырь не лезь. Нету тут слуг. Так уж у всех нету. Трудненько будет перевыкнуть к старым правилам, подумала Нелли, шагая по ровной, словно пол деревянной мостовой. Еще труднее, чем отвыкнуть от здешней кухни, где нету яблок и картофелей, а хлеб — самое лакомое лакомство, и пирог из пшеничной муки. Украшение праздничного застолья, а к завтраку чаще подают рисовые лепешки. С рисом же едят дичину, куда чаще, чем домашнюю убойну, хотя свой скот тут все ж есть. Заскучается и без кедровых орехов, из коих тут делают все, от постного молока до конфект. О съестном Нелли вспомнила, как в воду глядела. Хозяйка, почтенная Соломония Иринеевна, месила тесто на огромном столе, сверкающем белыми скобленными досками. Перед нею стояло три горшочка. Из большого щедро сыпался смолотый в муку рис, из среднего — ореховая мука, а из меньшего — с осторожностью — пшеничная. Шел в дело и мед. Верно, пирог готовился сладкой. «Так все и охота мальчиком тебя назвать!» В ответ на приветствие улыбнулась Соломония, отводя локтем выбившуюся на лоб прядь волос. Руки были в муке. Парашу Нелли не сразу приметила. Она расположилась в дальнем конце огромного стола. Как сперва показалось, помогала стряпать. Кивнувши Нелли, параша забила дальше острым ножиком, кроша что-то вроде петрушки на тоненькие кусочки. Нет, не петрушку. Очищенный корень был странного темно-розоватого цвета. «Золотой корень», — пояснила хозяйка, поймавши Неллин взгляд, и обратилась уже к параше. «Гляди, панюшка, помни». Злоупотреблять им не след. И то сказать. Напасти побольше надо. Где ж у вас в России такое возьмешь? Отчего он золотой, когда розовый? — заспорила Нелли. Парашины хитрости сделали с ей ясны. Чем таиться по углам, лучше приврать, да делать все открыто. Тут парашка сказала, что в Россию напасается, затем ей так много и нужно. Так уж говорят, золотой, да золотой. Вот Соломония озабоченно подняла дощечку, закрывавшую плошку с опарой. Останься, Аленка, коржики кушать. Уж печь горячая. Параша тихонько кивнула, лакомясь сытною сметанной сдобой, девочки тихонько переглядывались. Параша улучила мгновение показать, что пышущая жаром печь интересна ей и в другом, нехозяйственном смысле. Без особого труда удалось уговорить Соломонию Иринеевну предоставить мытье посуды и кухни подругам. Нелли показалось лишь странно, да чего ж доброй женщине не придет в голову удивиться, что она, Нелли, намерена выскребать тесто из горшков вместе с собственной служанкой. Дома после такого предлога уж, наверное, надзирали б во все глаза. Самое, правда, оказалось, впрочем, еще курьезней, ибо чашки-плошки достались одной только Нелли. Через час уж охотники будут из тайги. Параша, покосившись на дверь, наполнила водою медную Яндаву гривенки на две весом. Поспешать надо. Хорошо упреть должно зелье-то. На костре эдак не сваришь. Парашин сосуд пошел на длинном ухватце в дышащую жаром пещеру. А Нелли кое-как упихнула посуду в большую лохань. Тесто притом ничуть не отмылось, окаченное кипятком, а даже стало прилипчивей. — Ножом его сперва сними, а потом мочалкою. Параша набрала две полных горсти нарубленного корня и забормотала под нос. — Еду я из поля в поле, в зеленые луга, в дальние места, по утренним и вечерним зарям. Умываюсь ледяной росою, утираюсь, облекаюсь облаками, опоясываюсь чистыми звездами. Еду я во чистом поле, а во чистом поле растет одолень трава, одолень. Трава. Не я тебя поливала, не я тебя породила. Породила тебя мать, сыра земля. Поливали тебя девки простоволосые, бабы самокрутки. Одолень, трава, одолей мне горы высокие. Толы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки и колоды. Иду я с тобою, одолень, трава, в океан море, к реке Иордану. А в океан море, в реке Иордане, лежит бел горюч камень. А латырь, как он крепко лежит передо мною, так бы у злых язык не поворотился, руки не поднимались, а лежать бы им крепко, как лежит бел горюч камень. А латырь. Тыльной стороною ножа, скользящей по миске, тесто вправду отставало легко. Нелли плеснула еще кипятку. Параша, приплясывая от жара, высыпала розовый корень в кипящую яндовку. Не розовый, золотой. Отчего ж бы и не розовый? За морем, за синим, за морем, за хвалынским, — забормотала она вновь посередине. Океан моря лежит остров Буян, на том острове Буяне стоит дуб. Под тем дубом живут семь старцев, не скованных, не связанных. Приходил к ним старец, приводил к ним тьму, тем черных муриев. Возьми, возьмите, возьмите вы, старцы, по три железных рожна. Колите, рубите черных муриев на 77 частей. За морем, за синим, за морем, за хвалынским, посередине океан моря лежит остров Буян, на том острове Буяне стоит дом, а в том доме стоит кади железные, а в тех кадях лежат тенеты шелковые. Вы, старцы, не скованные, не связанные, соберите черных муриев в кади железные, в тенета шелковые, от рабы Поросковьи. За морем, за синим, за морем, за хвалынским, посередине океан моря лежит остров Буян, на том острове Буяне сидит птица Гагана с железным носом, с медными когтями. Ты, птица Гагана, сядь у дома, где стоят кади железные, в кадях лежат черные мурии в шелковых тенетах. Сиди дружно и крепко, никого не подпускай, всех отгоняй, всех кусай за. Говариваю я сим заговором рабу Елену от черных мурьев по сей день, по сей час, по ее век. А будь мой заговор долог и крепок, кто его нарушит, того черные мурьи съедят. Слово мое крепко. Параша вытянула из-за пазухи тряпицу, растянула зубами узелок. В малом узелке оказались невзрачные на вид сухие ягоды. Всего-то на горстку. Однако ж, прежде чем отправить ягоды вслед за корнем, Параша боязливо обернулась на низкую дверь. Быть может, от волнения девочка на сей раз обожгла ладони металлическую оковку печного нутра. Пришлось прикладывать лед, добытый из ледника. Подруги проделывали все это молча. Параша не вскрикнула, даже ожегшись. Нелли поняла, что заговор потихоньку набирает сил. Вначале ведь Параша разговаривала, как ни в чем не бывало. Глиняные бока меж тем засверкали чистотою под мочалом. Нелли принялась расставлять посуду на сушилах. — Лакун! Лакун! — Параша возвысила голос. — Плакал ты долго и много, наплакал мало. Не катись твои слезы по чистому полю. не разносись твой вой по синему морю, будь ты страшен бесом и полубесом старым ведьмам киевским. Они дадут тебе покорище, утопи их в слезах, да убегут от твоего позорища. Замкни в ямы преисподние, будь мое слово при тебе крепко и твердо, век веком. Аминь. Теперь из-под вязаного к переднику кармана появились блеклые, колючие, даже на вид листья. Их параша швырнула в варево, быстро, даже слегка отвернувшись от Нелли. Нелли повела носом. По поварне плыл терпкий, непривычный запах, но скорее приятный, чем нет. — Эх ты! Еле успела! — параша загородила спиной печь. Снаружи неистеримо стучали шаги. Дверь бухнула, отворенная сапогом. В обеих руках Катя держала глубиной коробок, из коего подымался тонкую струйкой дымок. — Наварила? — спросила она, тяжело переводя дыхание. — Только что. Параша, успокоившись, взялась вновь за самый малый из ухватов. Ендовка, источая пар, вышла наружу. Хорошо медная посудина нашлась для золотого корня. — А у тебя? Чего горит-то? — Лубки прожигает. Ох, торопилась я успеть, покуда не простыла. Бежала, ровно с собаками за мной гнались. — Да чего успеть-то? — Что у тебя? — возмутилась Нелли. — Подкова для черного жеребца. Катя поставила коробок на стол. А затем не успели Нелли с парашей охнуть, проделала изрядный кунштюк, сунула голую ладонь внутрь и вытащила нечто, впрямь оказавшееся подковой. Хуже того, с одного краю подкова была не черна, а как бы красновата. Словно, не испытывая боли, Катя промедлила мгновение, а затем бултыхнула подкову в сосуд. Угомонившаяся была варева забулькала вновь. Вот теперь можно и пить. Катя сгибала и разгибала пальцы, гладкие, без следа ожога. Сегодня вечером пойдем. Луна-то в силу вошла. Сегодня так сегодня. Теперь уж Нелли не хотела сгулять мыслями подальше от орешалковой короны. Только из крепости к вечеру просто так не выйдешь. После тартарта вон как караулят. — Не выйдешь, — согласилась Катя, к удивлению Нелли, ожидавшей, что подруга предложит, какой не талас. — Идти сейчас надобно, да налегке, вроде как ненадолго. — Уж до ночи придется наруже покуковать. — Ты чего? Хватятся! Как это могут не заметить, что мы ночевать-то не пришли? Знамо дело, хватится. Катя все шевелила пальцами. Влетит нам по первое число, ото всех сразу. Но так ведь оно. После влетит, да? Когда б мы либо дело сделаем, либо семь бед, один ответ. Нелли решительно кивнула. В хозяйстве Соломонии Иринеевны нашлась луженая сулия с наворотной крышечкой и цепочкой, чтоб подвешивать к поясу. В нее параша и отцедила зелье, запихнувши гущу в самую топку к остывающим углям. Ничто теперь не свидетельствовало о колдовской стряпне, кроме разве остывшей подковы. Подкову же Катя сунула в карман, и когда подруги вышли из прибранной поварни, остановилась и присела на корточки под самою стеною. В руках ее, словно сам выскочил, оказался нож. Катя вонзила его в землю. — Ты чего, клад, что ли, откопать собралась? — А это мне что, так и таскать при себе? Катя вытащила подкову. — Могилку я сейчас выкопаю, да пойдем. — А как же черный жеребец обойдется? — хмыкнула Нелли. Это ж для него подкова была? — Была для него, — согласилась Катя, вырубая блестящим лезвием ровные кусочки земли. — А теперь эта подкова в дело не годится. Я из нее силу-то вынула. Мертвая теперь подкова. Тяжело на такой бегать. Лучше пусть другую скуют. Я ведь чего из кузни-то не вылазила. Все ждала, когда для подходящего коня подкову-то закажут. А уж своровать — дело плевое. С этими словами Катя уложила подкову в ямку и, засыпавши, прибила ладонью. — Ну вот, дождичек пройдет раз, и ничегошеньки незаметно. Одно тут плохо, почти нету голой земли. Все улицы досками забиты. Нелли кивнула, хотя мысли ее были уже далеко. Зелье так зелье, подкова так подкова. Самым главным была негритянская корона, и за нею надобно было скорее бежать к ларцу.